Глава 22. «Скажи...» Я на мгновение сделал паузу, оглядев ярко сияющие талисманы, защищающие от подслушивания, но все же понизил голос. «Скажи, а тебе? Вам с братом не приходило в голову, что для страны будет лучше, если правитель сменится?» Амана ответила не сразу. «Я не буду говорить об этом», — сказала она наконец. «Пока не буду». Я моргнул. Ее слова прозвучали так, будто она не могла мне рассказать. «Ты дала клятву молчания?» — спросил я. Амана согласно склонила голову. Мне вспомнились давние рассуждения Костиана о причинах того, зачем мы с ним нужны Алифрид. Одна из его версий заключалась в том, что приютивший нас клан желает посадить на трон супругу своего нынешнего главы. То есть заговор против императора реально существовал? Интересно, как давно они это задумали? «Хорошо», — сказал я и добавил. «Если что, я с удовольствием поучаствую в том, о чем ты пока не будешь говорить. Уважение нынешний монарх мне не внушал ни капли, а вот далее внушало. Императрица из нее получилась бы достойная, и уж она точно не стала бы тратить половину государственного бюджета на любовников, пренебрегая армией и оставляя своих подданных умирать от голода и холода у ворот столицы». На мои слова Амана впервые с начала моего рассказа улыбнулась, но ничего не сказала. Помолчала, о чем-то размышляя, и улыбка с ее лица опять сползла. «Мы не знали ни о гнездах древнего, ни о том, что Райхан-сирота занимается их разрушением. Это все меняет. Мы не сможем продолжить его работу, если... с господином советником случится неприятность. Можно взять его живым и вытащить из него под ментальным давлением все детали охоты за поклонниками древнего. И вообще все, что он знает об этом демоническом почти боге, и только потом от него избавиться», — предложил я свой вариант. «Так было бы идеально», — согласилась Амана. «Но взять могущественного мага в плен куда сложнее, чем просто убить». «Кстати», — вспомнил я, — «он хвастался, будто является сильнейшим магом в империи». Амана поморщилась. «Боюсь, это не пустое хвастовство», — сказала она нехотя. «У нас есть подозрение, что у него, как и у тебя, больше 10 камней. Вопрос только в том, насколько больше». «Да, верно. Камни при стихийной инициации посчитать невозможно. Наличие 10 камней у советника было лишь предположением, основанным на разрушениях, нанесенных его магией. А раз избавиться от советника не получалось, то и император оставался неприкосновенным. Уж не знаю, насколько глубоко и искренне была преданность советника его величеству, но понятно, что защищать императора советник будет изо всех сил. Вся власть, все влияние Райхана-сироты существовали лишь до тех пор, пока был жив его высочайший покровитель. Без него советник стал бы обычным бесклановым магом, пусть и с официальными 10 камнями. А учитывая, со сколькими могущественными людьми он успел поссориться за годы службы, пережить императора надолго ему было бы сложно. Какое-то время мы молчали. «Выполнение планов придется отложить», — наконец произнесла Амана. «Как я сказала, у империи есть запас прочности. Еще несколько лет страна выдержит. А вот если в наш мир прорвется новый демонический бог...» Она покачала головой. «Так как насчет официального объявления меня посланником?» — сказал я, вспомнив о вопросе, ответ на который атаманы пока не получил. «Все ведь сходится, верно? Все указывает, что я — это он». Амана кивнула. «Почему же тогда церковь до сих пор не обратилась ко мне?» — продолжил я. «Или посланник должен прийти к ее иерархам первым? Как это вообще работает?» «Всегда по-разному», — отозвалась она. «За последнее время я прочитала множество деяний посланников и святых, и каждый случай был по-своему уникален. Некоторые вообще выходили на центральные площади городов и провозглашали себя проводником ее воли, собирая толпы последователей. А жрецы лишь молча стояли в стороне. Я поморщился. Вообще-то, чтобы вернуть миру правильность, я планировал использовать не только свою силу, но и всю силу церкви. «Вернуть миру правильность?» — повторила Амана. «Как пафосно. Откуда ты эту фразу взял?» Я пожал плечами. «От жреца. Согласись, хорошо ведь звучит?» «О да, и подвести под нее можно что угодно». «Ну нет», — возразил я, — «есть две великих цели. Выживание человечества и его процветание. Вот к ним я и собираюсь вести». Амана тихо засмеялась. «Что не так?» — спросил я удивленно. «Все так», — она махнула рукой. «Все так. Просто мне до сих пор сложно уложить в голове мысль, что ты посланник богини. Я прекрасно вижу, как все кусочки твоей головоломки в этом случае сходятся. Но осознаю это холодной логикой, а не вот здесь». Она коснулась груди напротив сердца. Я несколько раз моргнул, не зная, что на это сказать. «Ладно, не обращай внимания. Давай лучше поговорим о твоей идее заручиться поддержкой церкви. Рейн, я очень и очень не советую тебе сейчас хоть как-то привлекать к себе внимание иерархов и уж тем более идти к ним». «Но почему?» «Потому что внутри церкви сейчас идет гражданская война». «Что?» Я даже было привстал, но потом сел назад. «О чем ты говоришь?» «Я не знаю деталей. Я даже не знаю, кто против кого там борется. Сколько сторон в этой войне? Какая у них конечная цель и что происходит с проигравшими? Знаю лишь, что никому из нас не нужно вмешиваться в это дело». «Подожди», — возразил я. «Но разве не наоборот? Разве мы не должны помочь?» «Помочь кому?» — прервала меня Амана. «Я подняла всю нашу шпионскую сеть, но деталей происходящего никто не знает. И если ты влезешь туда вслепую, где гарантия, что помогать ты будешь тем, кому надо, а не тем, кто первым тебе встретится и сумеет убедить тебя в своей правоте? И где гарантия, что другая сторона, независимо от того, насколько они в этой войне правы, не попытается тебя уничтожить? Неужели у вас нет контактов в церкви, которым можно доверять?» «Были». Амана на мгновение поджала губы. «От них мы и узнали в общих чертах о том, что происходит. Но сейчас выйти ни на кого из них невозможно. Есть вероятность, что все уже мертвы». «Но почему эта гражданская война среди церковников происходит тайно? Почему они, ну, в смысле, воюющие стороны, не ищут помощи среди кланов?» Амана возмущенно вскинула вверх руки. «Да откуда же мне знать, почему?» «Понял», — сказал я. «Значит, ты предлагаешь ждать, пока там все не успокоится?» «Да. Какая бы часть церковников ни победила, слушать посланника богини они будут». «Если только победителями не окажутся черные сектанты», — пробормотал я. Амана ожгла меня сердитым взглядом. «Это не смешно!» Я прикусил язык, не став говорить, что шутить и не думал. «Нет, но если Амана считала, что черных сектантов среди церковников быть не могло, то я очень хотел ей верить». «И как мы узнаем, что там все успокоилось?» «У меня есть способы. Я тебе сообщу». «Какие именно способы, я расспрашивать не стал. Лишь кивнул». «А что насчет поддержки кланов? Нужно ли мне пытаться ею заручиться?» Амана задумалась, потом покачала головой. «Главное — поддержка церкви. Если будет она, то кланы тоже никуда не денутся. Как и гильдии, как и все имперские министерства и канцелярии». «Значит, пока просто ждать?» «Да, просто ждать». Амана, наконец, успокоилась достаточно, чтобы вновь придвинуть к себе тарелку и начать есть. Я, до этого в основном говоривший, что еде тоже мешало, присоединился. И некоторое время мы отдавали должное усилиям местных поваров. Потом Амана начала рассказывать о делах в клане, о том, насколько изменилась жизнь после появления церковников. Слишком сильно в управление они не лезли, Советоваться с ними приходилось только по серьезным вопросам, таким вот, как принятие беженцев. В целом, после нашего с Костианом отъезда никаких крупных событий не произошло. А после того, как церковь установила в корневых землях свою защиту, ни одного демона или монстра там не появилось. Единственной новостью, да и то семейной, оказалось известие о беременности Далии. «Мы планируем держать это в тайне как минимум до окончания совета», — сказала Амана. «Если император узнает, что его двоюродная сестра ждет уже пятого ребенка, когда он сам никак не может породить даже одного, то он начнет вставлять палки в колеса всем нашим законопроектам». «То есть император ко всем его недостаткам был еще и завистлив?» Я мысленно покачал головой. Когда обед закончился, и мы встали из-за стола, я подошел к Амане почти вплотную и взял одну ее ладонь в свои. «Рейн?» — она вопросительно подняла брови, чуть улыбаясь. «Можно тебя обнять?» Взгляд Аманы стал печальным. «Ты же знаешь, что я не могу. Моя магия...» «Да, знаю. Поэтому просто обнять. Ничего больше. Я очень по тебе скучал». Амана тихо вздохнула, шагнула вперед и первая обхватила меня руками. Я обнял ее, прижал к себе. «Я тоже по тебе скучала», — прошептала она. «Ты мне нравишься, Рейн. Очень-очень нравишься. Жаль, что этого недостаточно». Амана планировала пробыть в столице несколько недель. Столько, сколько продлится собрание Совета Старших Кланов. Точного количества дней не знал никто. Каждый год она менялась в зависимости от числа и важности обсуждаемых дел. Сегодня ей еще предстояло посетить двух других глав союзных кланов, и последующие дни тоже были плотно расписаны. В дармитории я не вернулся. В академию тоже не пошел, хотя на какие-то занятия еще мог попасть. Вместо того отправился бродить по городу, рассматривая эти маленькие домики и величественные дворцы. Эти бесчисленные узкие улочки и широкие проспекты. Этих людей, таких похожих и таких разных. Не знаю почему, но вид всего этого мне не только нравился, но и успокаивал. И даже будто придавал сил. К себе я пришел только ночью. Лег было, но заснуть не смог. Устав бестолку лежать, встал, забрался с ногами на подоконник, смотрел в окно на бледные звезды, а в голове теснились бесконечные мысли. На следующий день, несмотря на отсутствие сна, я почувствовал себя лучше. Возможно, помогло принятое ночью решение, как можно скорее овладеть всеми атрибутами своей магии на ее пике. Да, отдавать силу Каще было необходимо, чтобы не спровоцировать затор в течениях дикой магии и чтобы осваивать обычные заклинания, преподававшиеся в академии. Но там никто не мог научить меня, что делать с моей магией на ее максимальном уровне, когда сила достигала то ли 15, то ли 18 камней. Вероятно, этому меня не смог бы научить никто не только в Академии, но и во всей Империи. Разве что Райхан сирота. Но обращаться к нему я собирался только в самом крайнем случае, и, естественно, только после того, как почищу память от всех намеков на заговор. Слишком уж господин императорский советник любил использовать ментальное давление. После встречи с Аманой, неспособный заснуть, я вновь и вновь задавался вопросом, почему она не смогла увидеть мою любовь к ней и зажечь искру. А потом подумал, не была ли в том вина пресветлой Хеймы. Да, богиню называли доброй и милосердной. Но она ревностно следила за тем, чтобы люди шли по выбранному ею пути, выполняя ее заповеди. Ревностно. Ревностно и ревниво. Могло ли быть так, что Пресветлая Хейма не желала, чтобы ее посланник любил смертную женщину? Могло ли быть так, что она ни с кем не желала делить преданность исполнителя своей воли? Не желала, и потому что? Я даже не знал, как это правильно назвать. Закрыло мне сердце? Я вызвал в памяти все, что знал о предыдущих посланниках богини. В хрониках их деяний рассказывалось лишь о совершенных подвигах и великих делах, но ни слова не говорилось о возлюбленных, женах, детях. не говорилось потому, что людям, ведущим эти хроники, такие вещи казались не стоящими упоминаний? Или же потому, что у посланников просто никого не было? И если верно второе, то я для себя такого будущего не хотел. Но если я освою свою магию на пике ее мощи, если я сумею понять, как и что во мне работает, то, быть может, я сумею избавиться от ограничений, наложенных ревнивой богиней. Если, конечно, эти ограничения существуют, и я их не придумал. Так или иначе, я мог это сделать. Мог и хотел.